«Или мы в некотором роде самостоятельные», — высокомерно произнес Теодор. «Теодор Нотт и Артур Гэмп к вашим услугам». Джереми явно изумился. «Джереми Яксли», — представился он, — «это моя будущая жена, Аделаида. Так вы, получается, младшекурсники? Я не видела вас в минувшем году в Хогвартсе, даже когда помогала принимать профессору экзамену первокурсников по чарам», — нахмурилась Аделаида. Ей фамилии мальчиков явно сказали не так много, как Джереми Яксли. «Сквиб», — подумал Теодор. «Совершенно верно, мисс Донован», — вежливо ответил ей Теодор, вспомнив о хороших манерах, которым его обучала миссис Клируатер. «Мы ожидаем письма из школы со дня на день и готовимся подбирать себе багаж». Джереми явно уловил смысл его слов и упоминание старьевщика, чертыхнулся тя про себя, сказанного Артуром, а Аделаида тут же бросилась в комнату и вернулась оттуда с рулеткой, что, повинуясь движением ее палочки и старательным командам, тихо произносившимися ей, взлетела и стал снимать мерки Артура. «Я могу помочь достопочтимым юношам», как бы невзначай заметил Сквиб Яксли, наблюдая за тем, как его невеста колдует, и в вопросах других элементов багажа. «Каких же, например?» Тя уперся взглядом в карие глаза мужчины. «Нам бы не помешала подсказка, где найти, чемоданы и котлы, если считать, что одежду мы сможем приобрести у вас. Вы готовы будете стать нашими клиентами?» Отвлеклась миссис Донован, вспыхнув от радости. Кончики ее распушенных волосов заискрились от ярких эмоций. И поехать в мантиях в школу, покрасоваться на вокзале, в накрахмаленных рубашках и брюках из натуральных материалов, которые вы купите у меня. Правда, Артур улыбался, как краем глаза заметил тебя. Против его воли он и сам почувствовал, как улыбается, и важно кивнул 17-летней женщине. «А я думаю, что могу помочь и с остальным», — хмыкнул Джереми. 30 июля 1991 года. Нотт-Холл, Актон, пригород Лондона. Отец в кои-то веки был трезв. В мрачном настроении он сидел в макгловском мужском халате на одиноком диване в своем кабинете, где недавно еще была самая настоящая помойка из кучи бутылок, теперь они все переехали в подвал, к плесени. В руках он мрачно сжимал два письма из Хогвартса, с которыми прилетели белые, полярные совы. Теодор Нотт и Артур Гэмп стояли на вытяжку в домашней, макгловской одежде. За окном светило солнышко, а звукоизолирующие чары едва справлялись с гамом стройки, ускорявшейся вокруг дома на холме. «Мальчики, я получил письма для вас. Вы понимаете, что это значит?» «Да, отец, да, мистер Нотт. Боюсь, что не до конца. Вот, взгляните». Он швырнул пергаменты, лежавшие в конвертах, каждый, своему адресату. Мальчики развернули сложенную бумагу. Красивый ровный почерк информировал, что они приглашены и предварительно зачислены в Хогвартс на основании договоренности за странными номерами и давними датами, а их обучение заранее оплачено. Ниже был представлен список покупок, необходимых для обучения на первом курсе. «Денег у меня нет», — с тяжелым вздохом сообщил Магнус Нотт, когда ребята дочитали список. «По крайней мере, на обоих, точно. Я боюсь, что без этого списка вас исключат из школы. В таком случае, предлагаю вам и не ехать туда вовсе. Отец, ты же понимаешь, что это невозможно», — напряженно спросил Теодор. «Вырваться из повседневности, окруженной нищетой и проклятыми мгглами, в прекрасное будущее Хогвартса было его мечтой последние несколько лет. Отец не мог так поступить. Тя, сынок, ты не понимаешь. В один год с тобой родилось много детей пожи моего круга, в том числе, сын Малфоя, Драко». По спине Теодора пробежал холодный пот, он сглотнул. Отец никогда не говорил ему напрямую, но он знал. Малфой обманул отца и еще нескольких магов, преувеличил угрозу, заручился их финансами, и, когда его усилий оказалось достаточно и без их поддержки, без зазрения совести присвоил все то, что они готовы были отдать на общее дело, себе. «Все, от денег и фамильных артефактов до домовиков, он будет стремиться уязвить тебя. Подумай, хочешь ли ты этого? Ты ведь попадешь на Слизерин, будешь жить с ним в одной гостиной, ходить на те же занятия». Магнус Нотт смотрел в пол. «Мы предпочли бедноту, но честь, а Крэбб и Гойл они отдали своих сыновей в вассалы Малфоим. Он скажет им, и они сделают то, что он приказал, даже если сами не будут этого хотеть. Поверь, это может быть опасно». «Мистер Нотт», — заговорил Артур, — «я буду помогать тебе в школе. К тому же, мы смогли сделать кое-какие накопления, Ну, и я немного унаследовал от родителей, он смутился. Это крохи, но на первый год нам хватит, все равно мы не должны оплачивать обучение, ведь наши деды уже сделали это за нас. Да, отец, мы с Арчи не дадим себя в обиду, жестко сказал Тя. Я, если придется, отправлю этого Малфоя в запретный лес на съедение гиппогрифом. Подумай, добавил он уже жалостливым тоном, если я не пойду в Хогвартс, где мне будет найти жену и мать твоих будущих внуков? Почему-то в этот момент он вспомнил яркую встречу в косом переулке 2 года назад с веснушчатой девочкой с рыжими волосами. Наконец, мистер Нотт кивнул. «Я надеюсь, что вы будете благоразумными мальчиками», — вздохнул он. «А в следующем году вам не придется собирать себя в школу самим. Я обещаю». Утро 1 сентября 1991 года, Нотт Холл, Кингс Кросс, Лондон. Поезд в Хогвартс, как гласило письмо, пришедшие в ответ на согласие на зачисление, отходил 1 сентября с платформы 9¾ вокзала Кингс-Кросс. К большому неудовольствию Теодора, отец и, что неожиданно, поддержавшие его решение Артур настояли на том, чтобы добираться дотуда на магловском транспорте. Отец в кои-то веки принял подобающий чистокровному колдуну вид, надел свой старый, протертый колпак, а потом резким движением палочки трансфигурировал свою одежду в магловский костюм-тройку. К своему неудовольствию, Тя отметил, что отцу идет такой облик. Артур спустился вниз, уже в брюках и белой рубашке, на которые ребята должны были уже в поезде надеть мантии, по-прежнему жутко зевая. Он до ночи делал упражнения по чистописанию в старых учебниках Тя, чтобы нагнать свое отставание, которого жутко стеснялся. По мнению Тя, торопиться уже было поздно, а вот вместо того, чтобы рисовать своих единорогов среди кедров половину августа, Артур приобрел палочку из кедра с жилой единорога, чему был ну очень счастлив, можно было и поупражняться. Впрочем, друг и сам осознавал свой промах, а потому умильно клевал носом каждое утро. Так вот, следующим взмахом палочки Магнус призвал по воздуху со второго этажа вытащенные чемоданы, вопреки ожиданиям Тя, Яксли достал им не громадные, сменившие ни одного владельца сундуки, а аккуратные чемоданы строгого вида с целой комнатой внутри, которые почему-то назвал контрабандными. Обоих ребят уменьшил и облегчил их, превратив в саквояжи, критически осмотрел себя и мальчиков, и скомандовал на выход. Возражения Артура по поводу завтрака были решительно пресечены. По-магловски, значит долго, а есть можно было и вместо сна. В поезде, впрочем, который должен был сложным путем через все магловские пригороды Лондона приехать как раз-таки на Кингс-Кросс, Арчи все же перекусил, запив купленный сэндвич с тащенной отцом газированной водой. Тя испытал презрение к шипящей жидкости и, несмотря на предложение друга, отказался даже пробовать напиток. Через какой-то час волшебники наконец добрались до вокзала. С саквояжами не было нужды брать тележки, как это делали явно направляющиеся в Хогвартс школьники, с клетками, в которых сидели совы, наваленными сумками или даже метлами, как у одного смуглокожего подростка. Дождавшись, пока очередь к колонне рассосется, Нотт и Гэмп прошли на платформу из магловской части вокзала, вслед за шумным семейством рыжеволосых колдунов. Отец Тя презрительно усмехнулся, глядя им в спины. Хогвартс-экспресс внушал трепет, в отличие от поезда Магглов. Огромный цилиндр на колесах, периодически пускающий клубы пара, казался чем-то грандиозным на стыке магии и технологии. Теодор поймал себя на мысли, что ему нравится такое сочетание, но еще больше ему нравилась сладкая, тягучая, успокаивающая и завораживающая атмосфера волшебства, творившегося вокруг. Пройдя по перрону, они остановились перед очередным вагоном, чтобы попрощаться. Людей становилось все больше. Вон компания подростков смеялась, обсуждая, как они провели лето, и кто-то из них колдовал розыгрыш для других. Вон строгая бабушка взмахом палочки очищала запачкавшиеся ботинки внука. Вон большое семейство шотландцев в килтах, представленное не одним поколением горцев, с треском заклинания и шумом игрушечных волынок провожало своего наследника, смущенного таким вниманием. Были, конечно, и Магглы. Этих людей было легко узнать по испуганным глазам, фальшивым улыбкам и излишне крепким объятиям с детьми. Тя на секунду представил, что должно было бы произойти, чтобы отец так крепко обнял его самого, и не смог найти ответа. «Счастливого пути», — слегка треснувшим голосом произнес старший Нотт. «Надеюсь, ты не посрамишь семейную честь, Теодор». «До встречи зимой, отец», — полувопросительно ответил ему Теодор. пожалуй, что до встречи в конце июня», — усмехнулся Магнус. «Удачи, Артур. Всего хорошего, мистер Нот». Отец расколдовал чемоданы, тут же ставшими сильно тяжелее и объемнее, сделал шаг и исчез с легким хлопком. В глубине души Тиа расстроился, но для него наступало новое время. Время приключений и время настоящего волшебства. Глава 7. 1 сентября 1991 года. Поезд Хогвартс-экспресс, Кингс-Кросс, Лондон, Англия, Хаксмит, Шотландия. Поднявшись в вагон, мальчики прошли по коридору в поисках свободного купе. К их удовольствию, такое нашлось, третье с конца, и вскоре они с комфортом расположились, совместно запихнув чемоданы на багажную полку. Артур осоловело хлопал глазами, явно пытаясь бороться с недосыпом, а Тиа не хотелось ему мешать. Опершись кулаком на скулу, он уставился в окно, разглядывая дивный мир волшебников. «Скоро поедем?» – зевнув, спросил Артур. Отец утром показал Тиа, как использовать проецирующие чары, Тимпус, которые искали ближайшие часы с помощью магии и показывали их циферблат. Точной механики работы заклинания Нокты не знали, да и в целом это им было не очень интересно. В преддверии распределения по факультетам Тиа настоятельно убеждал себя, что ему нужен Слизерин, а не Рейвенкла, где училась мама. Тимпус, Тиа взмахнул палочкой, и в воздухе замерцал циферблат со стрелками и римскими цифрами. Еще 5 минут. Поезд издал длинный гудок, по платформе повалил пар, сияющий зеленым отблеском чар, и все школьники бросились, наконец, прощаться с многочисленными родственниками и забираться в вагоны. Пару раз в их купе заглядывали старшекурсники, кто-то даже предложил им пересесть, но по итогу никто не остался составить им компанию. Поезд издал гудок вновь, и последние ученики Хогвартса заползли в высокие вагоны. Артур, казалось, уснул, положив голову на руки, сложенные на столе. В дверь постучали. Тиа обернулся. В проеме стоял мальчишка с короткими темными волосами и смуглой темной кожей, в магловском синем свитере и джинсах, смело и настороженно глядевший на них. Казалось, он был слегка взъерошен, а в руках у него была лишь свернутая мантия. «Ребята, с немного просторечным акцентом, можно к вам? Вы же первокурсники?» «Да, да», — несколько удивленно ответил Тиа, «скорее на второе, чем на первое. А что случилось? Где твои вещи?» «Какие-то старшаки выгнали меня из отдельного купе, сказали идти к вам, а вещи доставят какие-то домовики. Меня Дин зовут, Дин Томас». Дин присел на краешек дивана купе, и поезд в этот же момент тронулся. Краем глаза Тиа заметил, как девочка в детской мантии машет рукой уходящему поезду, и узнал ее, Джинни. «А вас как зовут?» Отвлекшись, Тиа понял, что забыл представиться. «Теодор Нотт, а это спит мой друг и названный брат, Артур Гэмп». Тиа впервые назвал Артура так, причем сказал он это походя, невзначай. Если этот Томас был бы недружелюбно к ним настроен, он должен был знать, что Артур и Тиа не дадут друг друга в обиду. Что-то в мулате было такое, что роднило его с забияками из лица, которым Тиа был вынужден в другой раз заколдовать ноги в вечный танец, чтобы они отстали от него со своими ножичками. «А вы откуда будете?» Томас будто бы не замечал, что Тиа не очень был настроен на разговор, но продолжал лезть с вопросами. Впрочем, эта отчаянная смелость установить контакт вызвала даже какое-то уважение в глубине души Нокта. «Мы живем в Актоне, это... О, это же в Лондоне. Я недалеко оттуда живу, на станции Норт-Илинг. Я думал, в нашем захолустье, усмехнулся он, только индусские рабочие живут, что строит на поле свои башни бизнес-центра. Ты знаешь, что строит на холме в Актоне?» Против своей же логики заинтересовался Тиа. «Это была земля моего рода, но мы, потеряли ее». «Так бывает», — вздохнул собеседник. Ба рассказывала, что ее дед был вождем в Занзибаре, пока его не свергли британцы. «Мы тоже были богатыми, но я никогда бы не думал», — добавил он быстро, будто спеша сказать, «что окажусь волшебником. Ты же знаешь, что есть целые волшебные семьи», — спросил Тиа. «Да, оказывается, у папы брату тоже приходило письмо, но он еще 10 лет назад погиб в крушении поезда». Тиа на ум пришли нехорошие ассоциации. Он вздрогнул. «А у меня в семье все волшебники. И у Арчи тоже, на много поколений». Тиа пытался сказать это так, чтобы не прозвучало хвастливо, но не преуспел. Впрочем, Дину, кажется, было все равно. «Круто. Я-то думаю, а чего вы в рубашках, так вы потомственные», — проговорил он по слогам и сделал паузу. «Заговорщики бородавок, Дин засмеялся, и Тиа, снова против воли, поддержал его смех. Ощущение волшебства везде вокруг немного пьянило его. Если бы он знал, что чувствуют пьяные, он смог бы это описать именно так. Но Тиа не знал, и просто немного удивлялся сам себе. Артур, который, оказывается, слушал их все это время, тоже затрясся от смеха. Откинувшись на диване, он аж красный от хохота сложил руки на животе. Наконец, отсмеявшись, они сели нормально и продолжили разговор. Дин не был уверен, куда его отправит распределяющая шляпа, но из всех факультетов он не хотел бы оказаться на Рейвенкла, ну их этих задротов, там, по его мнению, учились заучки. Арчи, напротив, не хотел бы оказаться на Слизерине. Я слышал слишком о многих мерзавцах в Лютном, кто был оттуда, а сам Тиа, подумав, сказал, что вообще не хотел бы попасть на Гриффиндор, шумно, ну и у меня все на Слизерине учились, какой я гриффиндорец. Родители Дина занимались чем-то не слишком достойным, он, отведя взгляд, сказал, что не очень хочет это обсуждать. Арчи в ответ посетовал, что у него никогда не было шанса даже узнать родителей, ведь они умерли, когда он был совсем маленьким. После их реплик Тиа понял, что именно напоминало в Дине юных разбойников из Лица. Свою догадку он не преминул озвучить. «Дин, а твои друзья, ну, как оценили твой отъезд?» «Плохо», — Дин вновь отвел взгляд. «Они решили, что я задрот какой-то. Я очень надеюсь, что нас научат взламывать замки в Хогвартсе, чтобы вернуться в банду летом». «Ой», — спохватился он, поняв, что сказал лишнего, то есть я не имел в виду. «А зачем тебе взламывать замки?» — с интересом спросил Арчи, не заметивший ничего необычного в словах Томаса. Тот аж опешил. «Ну, например, вынести из еврейской ювелирки золото», — нашелся он после секундных раздумий. Мальчики переглянулись, явно от одной и той же мысли. Золото очень любили гоблины, и меняли его на свои галлеоны охотно. Если бы они знали, что у Макглав есть целые ювелирки золота, что бы это ни было, не выйдет, — картинно вздохнул Тиа. «На ваших палочках стоят чары надзора, никто не может до 17 колдовать ими без ведома министерства, а вне школы летом колдовать нельзя». «Тьфу», — Дин расстроился. «А у меня, как ни в чем не бывало», — продолжил Тиа, — «палочка не такая. Я смогу взломать замки», — хищно улыбнулся он. «Дружим», — Дин радостно встрепенулся, и трое 11-летних мальчишек радостно пожали друг другу руки. Как только они хотели было начать обсуждать то, чем заняться, у них бы вышло — лишь через без малого год с громким хлопком прямо по центру купе возникла и шлепнулась о пол большая жаба, начавшая квакать. Дверь в купе была закрыта, поэтому испуганный визг ребят никто не слышал. Жаба просидела без движения несколько часов, навевая на каждого из тройки какой-то ужас, и лишь когда она исчезла, они смогли расслабиться. За окном проплывали пейзажи британской пасторали, но говорить уже не хотелось. Мало ли эта жаба хотела их подслушать. Тиа не заметил, как уснул, в кои-то веки без привычных кошмаров с вампирами, макгловскими големами, пьяным отцом и умирающим принцем. Он проснулся уже в сумерках, когда Арчи, что-то обсуждавший с Дином, уже накинувшим мантию, потормошил его. Вскоре поезд остановился. За окном горели неяркие фонари, а в коридоре послышался гам школьников. Они приехали в Хогвартс. Хогвартс впечатлял. Огромный замок на холме, похожий на сказочное создание, искрился сотнями самых настоящих защитных и охранных чар. Одни были похожи на мыльные пузыри, с которыми он играл в далеком детстве, другие обволакивали землю и стелились над травой, третьи заполняли собой все вокруг. Идя в нестройной колонне вслед за огромным мужчиной, назвавшимся Хагридом, Тиа прилагал усилия, чтобы не забыться из-за такой какофонии образов, и не упасть. Перед ними шли какие-то девочки, а позади слышались чьи-то переругивания. Полсотни первокурсников разместились на лодках по четверо, с ними троими оказался еще какой-то перепуганный, нахохлившийся кудрявый парнишка, которому явно было холоднее, чем остальным. Наконец, они оказались в каком-то зале, где профессор МакГонагалл оставила их одних. Кто-то рассуждал, как будет проходить распределение, какие-то грямогдлорожденные рядом молились. Когда из стен вылетели привидения, портреты загомонили, а дети и вовсе почти что сошли с ума. Теодор был оглушен, раздавлен, пришиблен огромной прорвой настоящего волшебства, что творилось везде вокруг. Наконец, они вошли в большой трапезный зал Хогвартса. Он был не такой большой, но его потолок — настоящая проекция звездного неба, какого никогда в жизни тебя не видел в Лондоне. Его товарищи по несчастью вызывали по очереди по алфавиту. Чьи-то фамилии, как Абботы Боунс, он когда-то читал или слышал, дети чиновников, а других, как и Финч Флетчли или Гринджер, он слышал впервые, а третьи, как Малфой и Гойл, вызывали у него раздражение. Артур Гэм показался на Хаффлпаффе, а его имя вызывало удивленные вздохи и перешептывания среди студентов Рейвенклоу и преподавателей. Краем сознания Тиа умудрился подметить это. Драко Малфоя, Грегори Гейла и Винсента Крэбба шляпа определила на Слизерин. За Малфоем почти что сразу вызвали и его, Теодора Нотта. Он сел на стул, и шляпа опустилась на его макушку. «Так-так», — прозвучал чужой голос в голове, — «ты добился бы успеха на каждом из моих домов». «Но что ж, Слизерин», — проревел древний артефакт. И Тиа на негнущихся шагах под жидкие аплодисменты студентов направился к столу своего нового факультета. Он оказался рядом с Гейлом и полноватой девочкой, испуганно косящейся в сторону бледнокожего блондина, которым мог быть только Драко Малфой его собственной персоной. Малфоя представлял кто-то из старшекурсников кому-то еще за столом, как будто бы это нельзя было сделать в гостиной. Раздраженно подумал Тиа, а блондин в ответ кривился и важно, явно кому-то подражая, кивал. Нот с удивлением отметил, что Драко явно не надел ничего под застегнутую мантию, и зеленый галстук у него, как и у некоторых других студентов, висел прямо поверх одеяния мага. У самого Тиа, как и у толстяка Крэбба с грустными глазами без признаков глубокого ума, галстук был заправлен под ворот рубашки и не торчал наружу. Распределение продолжалось, и после очередного имени зал вообще замолк. Все обернулись, обернулся и Тиа, и увидел, как худой невысокий мальчик с копной черных, как смоль, волос шел к столу Гриффиндора подаваться и трех факультетов. Чтобы не показаться несведущим, он демонстративно хмыкнул и отвернулся. Вслед за ним это сделали и другие первокурсники, а Драко пристально посмотрел на Нотта, будто бы с претензией. Столкновение взглядов прервала визгливая Панси Паркинсон, отодвинувшая Крэбба от Малфоя, а вскоре Дина Томаса распределили на Гриффиндор. Конечно, Тиа было грустно осознавать, что оба его друга, и названный брат, и новый приятель, не попали в его дом Хогвартса, но в чем-то это было и неплохо для него. Наконец, напротив Тиа в конце стола уселся тот самый мальчишка из лодки, Блейз Забини, который с интересом разглядывал новых товарищей, и церемония распределения закончилась. Пение гимна Тиа совсем не развеселило, а вот беззвучное мельтешение магии домовых, всего за мгновение по сигналу директора доставивших яство по столам, вызвало восторг. Вещи, как и говорили старшекурсники Дину, уже были доставлены в спальни школьников всех курсов. Когда они пришли из трапезного зала, перед слизеринцами выступил декан факультета, профессор Северус Снейп. Тиа едва не сорвался на крик, увидев человека из своих кошмаров. Почему-то профессор Снейп был похож, не полностью, конечно, а лишь отдельными чертами, выдохнул Нот, на Эдуарда из кошмаров. Тиа решил поговорить с ним об этом. Пусть тот и не был принцем, когда-нибудь позже. Декан посоветовал первокурсникам хорошо учиться и не пытаться задирать гриффиндорцев, особенно их новую знаменитость, после чего проинформировал, что старосты передадут расписание, и был таков. В спальне было 5 кроватей, но лишь 4 из них были застелены. «Малфой, ты будешь спать без белья?» – удивленно рассмеялся Блейз Забини. Он, как он успел поведать Тиа и белокурой надменной девочке по имени Дафна Гринграсс, которую попытался обаять, был сыном итальянских иммигрантов. Мать носила девичью фамилию Медичи, если вам это что-то говорит, ха-ха. А отец несколько лет назад погиб где-то на просторах Руси. Тиа вспомнил, что рассказывал той самой ночью старший Малфой его отцу, и с жалостью посмотрел на радостного Блейза. Все, что Тиа успел понять про Блейза, говорил об одном. Он не знал, кто такой Малфой, и чем он прославился среди магической молодежи. «Как тебя, Забини?» «Да», — спросил он надменно, глядя сверху вниз на изумившегося итальянца. «Что бы ты знал, у Малфоев в этом замке отдельная спальня? Ты писаешься по ночам и стесняешься этого?» Слова Блейза были бы на грани шутки, если бы это была компания друзей, знающих друг друга много лет, как делали иногда друзья отца в детстве Тиа, но тут Драко Малфой пошел красными пятнами. Тиа отвернулся. «Гойл!» — крикнул Малфой. «Ты должен защитить мою честь!» «Ты же помнишь, чего стоите, болваны? Это же шутка, мастер Драко», — неуверенно произнес Винсент. Гойл сдерживался, чтобы не рассмеяться, к удивлению Тиа. «Молчать, или мне написать моему отцу?» От бешенства и ярости Дракар шипел. Ну, парни сжали кулаки, и Блейз был вынужден отойти к стене, оглядываясь на Тиа ради поддержки. Драка вылетела из помещения, хлопнув дверью, как только Блейз издал сиплый стон от ударов его вассалов, и только тогда Тиа вмешался. «Довольно, парни», — устало сказал он. «Эта истеричка ушла». Мальчики виновато переглянулись и ушли искать своего мастера, как домовики. А Тиа подошел к съежившемуся на полу Блейзу, который, видимо, ожидал чего угодно, но не этого. «Прости, что я не вмешался, Блейз», — Тиа, неожиданно для себя, подхватил одноклассника, легкого мальчишку, ниже его на полголовы, подмышки и положил на кровать. Тот всхлипнул что-то неразборчивое. «Малфой — ублюдок, его отец — вор и предатель, но они обманом получили такую власть, что никто не может с ними справиться. Весь факультет будет ходить и лизать ему зад, а за спиной отряхиваться и делать вид, что ничего не происходит, вот увидишь». Блейз повернулся на спину, их взгляды встретились. «А все-таки, шмыгнув, сказал итальянец, он писается». Они оба рассмеялись. Глава 8. Осень 1991. Хогвартс, Шотландия. Сон в Хогвартсе у тебя был крепкий и чуткий. Поначалу он даже не мог понять, как это происходит, что он встает самый первый среди ребят, а Блейз, напротив, оказался Соней, и всегда становится бодрый и веселый, несмотря на тяжести учебы. Артур, когда они обсудили свою первую неделю в замке, тоже задумчиво поделился, что перестал видеть кошмары, которые постоянно посещали его в Лондоне. Назойливая Рейвенклавка Перкс, которая пыталась понравиться Гэмпу, услышав обрывки их разговора в библиотеке, сморщив нос, заявила, что это все из-за воздуха, в Лондоне его отравляют заводы Макглов. Эту мысль стоило обдумать, решил в тот раз Тиа. За несколько недель регулярной вкусной сытной еды он неожиданно для себя самого вырос вшире вверх, а его ступни стали неуютно и скованно чувствовать себя в купленных только недавно туфлях. С грустью он понял, что при таких темпах ему придется часто менять одежду и обувь, и никаких средств не хватит. Томас, столкнувшийся с похожими проблемами, в коридоре как-то прошептал ему, что отправил банде в Лондон записку о том, что летом будет готов пойти на дело с другом из школы взломщиков, и Тиа, несмотря на бурчание Арчи, был готов пойти уже сейчас. Им всем были нужны деньги. На второй неделе учебы, впервые посещая астрономическую башню, Тиа едва не упал в обморок, так много всего магического оказалось вокруг замка, пестря и застилая взор. Черные чары над лесом, огромные купола над Хогвартсом, сияющие, как рождественская елка, домики Хагсмида вдалеке, это было настоящим чудом, но это чудо его едва не свело с ума в тот миг. С помощью Забини он добрался по спящему замку до больничного крыла, и Медивидьма, узнав о его проблеме, ахнула и отправила кому-то своего патронуса, как когда-то сделала в Аврорате сестра певицы Уэрк. Впрочем, не дождавшись ответа, она напоила тебя успокоительным и отправила спать. Лишь на третьей неделе обучения эта история продолжилась. Началось все с того, что Драко Малфой в своей излюбленной манере попытался задеть Гарри Поттера. Тиа раньше не был особо сведущ в том, что именно сделал Поттер, чтобы стать известным, да, чистокровный маг, да, из древнего рода, но лишь в школе он осознал весь масштаб исторических событий. Неудивительно, что Малфой, по словам Грегори, попытавшийся дважды подружиться с Поттером, потерпев провал, он встал на сторону Уизли. «Парни, дай ему здоровья», шептал Грегори под туповатые угу Винсента, и, видит Мерлин, пусть Драко и дальше с ним лается, чем лезет к остальным, выместил на Поттере и его друге всю свою ядовитую желчь. Теодор и весь Слизерин наблюдали за этим маниакальным упорством с облегчением, а уж когда попытка уязвить Поттера на уроке полетов привела к зачислению его в сборную Гриффиндора в исключительном порядке, Малфой вовсе сошел с ума. С другой стороны, квиддичные фанаты на факультете поставили Драко на место, и тот слегка унял пыл, но не остановился. Когда Малфой вызвал Поттера на дуэль, очевидно, намереваясь туда не явиться, Тиа решил хитростью наказать проклятого блондина, отец которого похожим образом провернул свою аферу с Ноктами и другими семьями. Вечером, когда время двигалось к отбою, Теодор вышел из спальни вместе с Блейзом, которому была назначена отработка на чарах за шалости с произношением ругательств на итальянском под видом чар, и пошел по следам призраков. Факультетский призрак, как считалось, кровавый барон, проводил вечер в подземельях, беседуя с невесть что забывшим в сыром углу портретом некого Д. Грея, с которым они обсуждали ограбление Гринготтса, не то случившееся, не то миновавшее прошедшим летом. «Добрый вечер, уважаемый мессир. Тя, благодаря натренированной памяти, прочитал все учебники первого курса. Пусть и не все было ему понятным и не все он счел полезным, а потом принялся за многотомную историю магии, прервавшись на историю Хогвартса. Кем был барон при жизни, он так и не узнал, но как с ним говорить, выяснил. Доброго вечера, мистер Нот. Как считаете, есть ли должествование чести у студентов Слизерина? Честь для Слизерина в чистоте крови, проскрипел барон. А для случая с равным, тогда честь в чести, призрак склонил голову. Неужто вы намекаете на бесчестие? Нет ли бесчестия в том, чтобы вызвать на дуэль, а затем не прийти туда? Бесчестие. Глаза мужчины вспыхнули гневом. Кто это? Это мой сокурсник, барон. Я не могу его назвать, могу лишь порицать, но не в лицо. Достаточно слов, мистер Нот. Расплата найдет его. Завершив разговор, призрак вошел в стену, а Тиа, покосившись на подслушавший разговор портрет, ушел обратно. Когда Тиа прикладывал руку к трости при входе, что должна была принять от него волну магии, Винсент не ходил один, потому что так и не научился этому трюку. Ему навстречу вылетел пунцовый драко с палочкой в руке. Бросив взгляд на часы в гостиной, Тиа с удовлетворением понял, что время уже близилось к отбою, и ушел спать. Наутро оказалось, что Малфой, Поттер, Гриффиндор и Уизли, вот так компания, оказались связаны какой-то тайной. Малфой с важным видом ходил, довольный тем, что мрачные Поттер и Уизли терпели его, а Гриффиндор отводила взгляд. После занятий староста-пятикурсник, тем не менее, передал озадаченному Тиа, что его хочет видеть декан. «Добрый день, профессор», постучав, заглянул в кабинет Снейпа Тиа. «Можно, а, мистер Нот?» Лицо Снейпа по-прежнему пугало Тиа с некоторых ракурсов, но он храбро держался. Впрочем, на первом занятии, когда Снейп мучил вопросами Поттера, Тиа едва не прикусил язык от того, каким именно тоном говорил декан Слизерина. «С вами хочет поговорить директор Дамблдор», фамилию чародея Северус выплюнул. «Студентам Слизерина вредит получать такие новости напрямую», он криво усмехнулся. «Воспользуйтесь камином». Потеряв интерес, он продолжил черкать что-то в свитках. На первой неделе Тиа досталась насмешек от рейвенкловцев, когда в библиотеке он, чистокровный маг, использовал стилизованную под магический антураж, но все же технологически магловскую пищу и ручку с обычными чернилами, такими же, какими писали с помощью перьев. Такие перьевые ручки им подарил на прощание Джереми Яксли, подмигнув, что его контакт можно давать тем, кто заинтересуется. В прошедшие выходные на стол Тиа после завтрака прилетело сброшенное сипухой письмо от Джереми, где тот витиевато благодарил Тиа. Артуру досталось такое же. Арчи рассказал, что Флитвик, комментируя кляксы первокурсников, поставил Гэмпа в пример, и его буквально осадили с просьбой достать такие же ручки. Снейп же будто бы не заметил ровного письма и отнесся как к данному. Пожалуй, хотя бы в этом декан оказался беспристрастен к Слизерину. «Кабинет директора», — сказал Тиа, бросив горсть пороха в камин. Огонь вспыхнул зеленым, и вот, мгновение спустя, Тиа был в другом месте замка. Директор Дамблдор, без шляпы, но в причудливом узоре защитных чар и заклинаний на одежде, восседал за столом, полным артефактов. У Нотта зарябило в глазах. «Мистер Нот, прошу вас, присаживайтесь. Прошу прощения, мне стоило отнестись внимательнее к патрону Сумадам Помфри в тот раз, но, увы, дела меня отвлекли. Я надеюсь, ваша голова не сильно болит? Простите, господин директор, Поппи рассказала мне, на какие симптомы вы жаловались. Скажите, какого цвета?» Он на мгновение задумался. «Какого цвета защитные чары на шкаф у левее вас?» Шкаф слева от Тиа мерцал разными цветами. Его ящики и дверцы в основном светились синими чарами, а некоторые мерцали с рыжим проблеском. «Великолепно! Тонкий дар, мистер Нот!» Дамблдор улыбнулся и даже захлопал в ладоши. «Предыдущий раз мне встречался такой случай уже 13 лет назад. Да-да, он встал со своего места и задумчиво прошелся вдоль стены с портретами. Как же быстро летит время!» Портреты зашевелились, многие лишь делали вид, что спали. Теодор не был настроен на откровенный разговор с Дамблдором. Отец никогда не упоминал его, скорее виня во всех трагедиях своей жизни Малфоя и своего же отца, умершего от оспы, но втянувшего сына в движение темного лорда, а вот школьники в доме Тиа ругали директора, почем свет стоит. В первую очередь, за лоббизм в отношении грязнокровок, Лоббизм на мировом уровне, но Тя не видел в этом беды. Маги были магами, пусть и в первом поколении. Вот в том, что дети старых семей растут в нищете, куда их загнали дрянные законы министерства и такие, как Малфой, проблема была. Половина лютного существовала именно так, потому что полвека назад семейство Монтегю выкупило разрушенные в войне Макглов части магического Лондона и других городов и продало Макглам, согнав магов в загон. И все же слова Дамблдора вызвали у него некоторый испуг и страх. «Что вы имеете в виду, господин директор?» Голос предательски дернулся на последних слогах. «Как вы думаете, мистер Нотт, все ли маги видят чары, что наложены другими, видят волшебство?» Теодор задумался. Раньше эта мысль не приходила ему в голову, как будто бы это было нормой и данностью. «Вы хотите сказать, что со мной что-то не так, профессор?» «Не совсем, мой мальчик. Я полагаю, что последствия трагедии, что разразилась 13 лет назад, стали причиной того, что у тебя есть такие способности. Это большой дар, видеть чужие заклинания. Маги обычно видят лишь, некоторые чары и проклятия, их лучи. Ты же развил, пусть и неосознанно, гораздо более глубокие способности. Видеть многие, если не все, чары в любом месте». Тя закрыл глаза. «Ну, конечно. Поэтому ему одному стало плохо на астрономической башне. В предыдущий раз ко мне с такой проблемой обратился мальчик из древней, чистокровной, пусть и переживающий не самые лучшие времена с точки зрения достатка, семьи. Он выбрал развивать свой дар, и сейчас, уже после Хогвартса, работает с самыми страшными проклятыми местами, потому что видит чары, наложенные на них, и может их снять. Это очень ценится, например, гоблинами. Не нужно бояться такого дара, мистер Нотт. Я и не боюсь, господин директор. Но вы же не для этого позвали меня. Очень хорошо, мистер Нотт, что вы не боитесь. Я думаю, что ваш декан разделяет, пусть и не показывает этого, волнение, что есть у меня. Я несу ответственность за всех студентов, а студенты интенсивно творят волшбу. С непривычки это может оказаться для вас ударом. Вы хотите мне предложить какое-то лечение, стабилизацию? Любая способность, даже дар, хороши, когда можно использовать их себе во благо, а не страдать от ее существования. А не магия, например, как вы наверняка слышали на вводной лекции профессора МакГонагалл, это одна из таких способностей, а ликантропия – болезнь. Так и вашу способность можно развить упорными тренировками, а вас она может беспокоить в разных случаях. Теодор ощутил мурашки. Сравнение с оборотнями ему не понравилось. Будь вы старше, конечно, можно было бы попробовать изучить окклюменцию, но, я думаю, что мы с Северусом, то есть с профессором Снейпом, постараемся разработать для вас зелье, что сняло бы побочные эффекты от вашего дара. Я вижу, что вы не боитесь его. Истинно так, профессор. Дамблдор сцепил руки в замок и вернулся в свое кресло за стол. В таком случае я бы попросил вас, мистер Нотт, не ходить на третий этаж и не пытаться рассказывать никому, даже другим преподавателям, если вдруг вам будут задавать вопросы, что именно и где именно вы видите. Взгляд Дамблдора стал колючим, и Тиа на секунду испугался. Он вспомнил, что вынудил пойти Малфоя на дуэль, и как он и гриффиндорцы оказались связаны какой-то тайной. «Кровавый барон», — продолжил как ни в чем не бывало директор, налив себе в чашку какого-то отвара, «рассказал мне, что вы поборник чести среди студентов дома Салазара. Это похвально, но впредь, прошу вас, мистер Нотт, будьте благоразумны относительно правил. Правила не для того, чтобы их нарушали вы или кто-то из ваших сокурсников». Теодор кивнул, завороженный невероятным сочетанием цветов в паре, поднимавшимся от кружки Дамблдора. «Хорошо, господин директор, а за вашу шалость я сниму один балл со Слизерина. Можете идти, мистер Нотт. Советую воспользоваться камином». Глава 9. Хэллоуин 1991 года, Хогвартс, Шотландия. Несколько раз за октябрь Теодора вызывал под разными предлогами декан. Сначала он взял у него волосы и образец крови, затем, слюну, и, наконец, в канун Хэллоуина поставил перед Теодором фиал с зельем, выглядящим, как изумрудно-зеленый водоворот, что не останавливался ни на секунду. «Вам не нравится цвет, мистер Нотт, пейте, вкуса быть не должно», — усмехнулся профессор. Сегодня он даже был не слишком саркастичен, видимо, решение загадки с зельем доставило ему определенное удовольствие. Теодор снова вспомнил про Эдуарда из Лютного. «Почему же, профессор, оно выглядит очень красивым? Что вы видите, мистер Нотт?» «Опишите», — заинтересованно подался вперед Снейп. Изумрудно-зеленый вихрь, закрученный сам в себя, который продолжает движение, не оставаясь ни на секунду на месте. «Занятно. Я вижу его как желто-рыжую жидкость, хотя упражнялся в том, что вам доступно с детства. Пейте, мистер Нот». Тиа взял тяжелую фиалу с несколькими пинтами зелья и за несколько глотков отпил треть. В голове вдруг прояснилось, линии стали четче, а вещи вокруг приняли другой цвет. «Что-нибудь чувствуете, профессор? Так вот, почему вас называют черным ужасом?» Не до конца контролируя свои мысли, воскликнул Теодор. «Я думал, ваша мантия синего цвета, а это был цвет чар. Да, да, мистер Нот, не пейте пока. Постарайтесь увидеть снова синий цвет моей мантии. Напрягитесь». Тиа сосредоточился, и, действительно, через секунду он снова увидел, как пульсирует синяя магия полосками на черной ткани. Он написал свои ощущения, и Снейп кивнул. Движение палочки, и фиала вылетела из рук Нотта, отправившись куда-то в другое помещение, где, как предполагал Нот, была лаборатория. «Можете идти, Теодор. Скоро начинается пир по случаю праздника». Снейп скривился, но говорил спокойно. «Спасибо, профессор, простите. А могу я вам задать один вопрос?» «Вопрос?» Снейп поднял бровь, показывая своим видом, что вопросы ему не нужны. «Дело в том, простите, профессор, вам известна фамилия Принц?» Снейп будто бы поперхнулся воздухом. «Принц, принц, почему вы решили меня спросить об этом, мистер Нот?» От спокойного настроения не осталось и следа. Снейп за мгновение разозлился так, как злился на Лонгботтома. «Дело в том, профессор, что я полтора года назад в лютном переулке познакомился с одним человеком», — затараторил Теодор. «Он никогда не учился в Хогвартсе, родился в лютном, торговал собой, как он говорил, и какой-то маг, который был его клиентом, распознал в нем принца, и письмо из Хогвартса вроде бы это подтвердило. Так вот, заметив, что Снейп в ярости, Тиа ускорился. Когда я видел его в последний раз, он у меня кое-что покупал несколько месяцев, он попросил мне пообещать ему, что, если я увижу принца, то расскажу ему о нем. А при чем здесь я, мистер Нот? Вы простите, профессор, вы чем-то сильно похожи на него. Я понимаю, что вы не относитесь к принцам, но это было важно для меня, выполнить это обещание. Вы правы, мистер Нот, я отношусь к принцам. Он усмехнулся, не больше, чем герой вашей истории. Самоучка Зельевар, да, как его звали? Снейп поймал его взгляд, и Теодор вспомнил последнюю встречу с Эдуардом. «Эдуард Принц», — сказал Тиа, и уставился в пол. Ему вдруг стало очень неловко за эту сцену. «Простите, профессор». Снейп отошел в сторону, к спрятанному меж шкафов зеркалу, и приложил пальцы к переносице. «Не стоит говорить другим студентам об этом случае, мистер Нот. И раз уж вы спросили, моя мать была дочерью последнего лорда принца, мистер Нот. А теперь, потрудитесь отправиться в большой зал, или мне придется принять меры». Теодор вскочил и буквально выбежал из кабинета профессора. Коридоры будто бы были незнакомы ему. Он привык видеть их иначе, и в итоге оказался невесть где, вместо, казалось бы, привычного большого зала. Он даже не был уверен в том, какой это этаж. Несколько лестниц произвольно перепутали его место. Тиа подошел к окну и уставился на темный, совершенно не сияющий разными чарами пейзаж за окном. Напрягся на секунду, и увидел снова все таким, каким видел раньше. Расслабился, и яркие контуры заклинания и чар пропали, уступив место темноте, скрывающей осеннее небо. Он не знал, сколько простоял там. Ему подумалось вдруг, что за 10 лет до того, как раз погибли родители Гарри Поттера, который рос сиротой. Иногда Тиа давал слабину и волю эмоциям, вспоминая счастливое детство. Занятия с миссис Клируатер, ее сын, второкурсник Хаффлпаффа Джордж, пару раз встречался Тиа в коридорах, но он отводил взгляд и не здоровался с ним. Тиа не навязывался, отцовские совы, редкие полеты на детской метле, семейные книги, то, что потом пропало безвозвратно и навсегда. С другой стороны, у Гарри Поттера, выглядевшего как магл и удивлявшегося всему вокруг, как грязноворовки, могло не быть и этого. Кто растил мальчика, который выжил? Если бы не их встреча тогда, Артур бы так и сгинул в лютном. Но теперь они есть друг у друга, названные братья, выжившие во встрече с настоящими вампирами. А кто есть у Поттера? Не то, чтобы ему было не наплевать на Гриффиндорца, но Малфой так набивался ему в друзья, что тебе было смешно и противно. Кажется, что и у Малфоя никогда не было друзей, и вся его спесь и все его дурное поведение, лишь следствие того, что никогда и никто не пытался с ним говорить как с человеком, и он просто завидует дружбе Поттера и Уизли. Тео так глубоко погрузился в раздумья, что лишь грохот где-то вдалеке привел его в чувство. Сколько он так простоял, кто знает, пир, должно быть, уже был в разгаре. Тео достал палочку и взмахнул, выписывая в воздухе руну Чартимпуса. Часы показали 7:30 пополудни. Да, на пир он опоздал. Грохот повторился. Теодор обернулся на звук и увидел, как вслед за двумя студентами, Поттером и Уизли, огромное чудовище ныряет в женский туалет, отмеченный символами на стене. Первой же мыслью было использовать красные искры аурари, чтобы вызвать в школу тетку, чем бы ни было это чудовище. Но он пообещал декану и директору, что не станет заниматься нарушением правил, а колдовство в коридоре было нарушением, в то время как семейные огненные проклятия, использованные для самозащиты от чудовища, таковым могли не быть. Тео раздраженно мотнул головой и бросился в сторону грохота в туалете. Его взгляду открылась страшная картина: Поттер оседлал шею тролля, а Уизли пытался что-то наколдовать, пока невесть откуда взявшаяся Грейнджер тряслась с палочкой в руке. Главным было не попасть по Поттеру. «Уизли, помощь нужна!» — крикнул он на бегу. «Нот, помоги нам!» — закричал увидевший его Поттер. Дубина чудовища, что пытался смахнуть назойливую букашку, чуть не задела его затылок. «Игнис фламентилангоксида!» — прошептал Теодор, сосредотачиваясь на магическом зрении. Чудовище с ужасным хрипом вдруг отбросило дубину, которую чудом чарами поймал Уизли, и рухнуло на колени, пытаясь раздереть себе горло. Теодор с ужасом и восхищением пронаблюдал, как все, что было в легких этого гиганта, сгорело в красном, ярко-багровом огне, вспыхнувшем и потухшем внутри чудовища. Монстр рухнул окончательно, и, лишь Поттер соскочил с его шеи, Уизли обрушил на его голову дубину, которую едва держал чарами. Вопреки ожиданиям, голова чудовища не треснула, и их не окатило кровавыми осколками. «Что это такое?» — воскликнул Теодор, довольный тем, что ему удалось впервые попробовать семейные проклятия. «Я никогда не видел такой отвратительной твари. Это тролль, мистер Нот. 2 балла со Слизерина за незнание вопроса по защите от темных искусств». Тео чертыхнулся. На уроках профессора Квирилла он читал другие учебники, пока Заика пытался рассказать про вампиров, которых отпугивал его тюрбан. Возможно, он рассказывал что-то еще, Тео не слушал. После вампиров ему было тяжело даже думать о таком. Видимо, эту тему он пропустил мимо ушей. Дамблдор, а это был именно его голос, подошел к поверженному чудовищу, что испустил жуткую вонь, и наколдовал какие-то чары. Как ни удивительно, его убила травма головы. 10 баллов Гриффиндору, мистер Уизли, дружелюбно сказал Дамблдор. Меж тем, профессор МакГонагалл усыпила и унесла на трансфигурированных носилках грязнокровку Грейнджер. В дверях послышался гневный голос профессора Снипа. Тео вдруг понял, что никто не поощрит его за фамильное проклятие в стенах волшебной школы. «Что вы здесь делаете?» — яростно спросил Снейп у студентов, глядя в первую очередь на Нокта. «Профессор, мистер Малфой оскорбил нашу подругу за завтраком», — заговорил Поттер. «Действительно, Малфой обидел грязнокровку, то есть маглорожденную», — мысленно поправился Тео, заявив, что у нее нет ни манер колдуньи, ни друзей, а все, что она зубрила, не поможет ей когда-либо подняться на одну ступеньку с такими столпами волшебного сообщества, как Винсент Крэп. Видимо, она ушла плакать сюда. Собственно, Поттер подтвердил предположение Тео. «А вы, мистер Нот?» – спросил Дамблдор. Его глаза сверкали, как снег на солнце. «Честно говоря, профессор, я, после визита к декану не дошел до трапезного зала. Мне показалось важным поразмышлять, и я какое-то время стоял в коридоре. Сегодня ведь юбилей гибели темного лорда, чем мы обязаны мистеру Поттеру». Нот вдруг понял, что очень хочет есть. «А когда в этом же коридоре вдруг появился этот тролль, я решил, что нужно попытаться помочь. И как, вы помогли?» — выгнул бровь Снейп. Уизли и Поттер стояли, затаив дыхание, хотя вони уже не стало, видимо, Дамблдор исчез ее. «Я попытался, профессор». «Мистер Уизли оказался более успешен», — дипломатично ответил Тео. «В следующий раз, пожалуйста, не повторяйте ошибок, мистер Нот». Дамблдор вдруг стал выглядеть усталым. Когда Тео вернулся в гостиную, голодный и хмурый, по пути с ней читал нотации и прожигал взглядом понурые плечи первокурсника, его никто особо и не встретил. Зато в спальне, Как только он вошел, буркнув Малфою, что ни к какому Поттеру он не лез, на него накинулся ураган встревоженного Блейза. Тот так сильно переживал, что едва не расплакался, увидев своего единственного друга на всем факультете. Безродный итальянец не был сильно приятен для чопорного общества англичан, а потому везде старался оказаться рядом со своим патроном, которым неожиданно для себя стал Тя. В детстве когда-то давно отец мечтательно рассказывал тогда еще живой бабушке, что в школе он был очарован фигурой сурового русского эмигранта Долохова, старшекурсника, за которым бегали девочки и втихую восторгались юноши. Чемпион Хогвартса в плюй камни и шахматы, Долохов обогатил речь замкового полтергейста дюжиной диковинных ругательств на славянских языках, а потом примкнул к темному лорду, чтобы вернуть богатство своей семьи, украденные на родине. Это романтизировало движение лорда, как понимал сейчас прочитавший все газеты и исторические хроники Нот. Теперь он и сам был чем-то вроде того Долохова. Названный брат, который начал следующий день с того, что сел за стол Слизерина и очень тихо попросил больше никогда так не делать. Приятель-бандит с Гриффиндора, высказавший свое восхищение отвагой слизеринца и посетовавший, что тому приходится делить спальню с Малфоем на следующем же совместном занятии, и вот, по-своему очаровательной Забини. Впрочем, впервые за долгое время той ночью Теодору приснился кошмар, в котором тролль, разрушая раковины, дубиной убил маленькую беззащитную девочку с рыжими волосами, отнюдь не Гермиону Грейнджер. Глава 10. Рождественские каникулы Теа, как и намекнул ему отец, проводил в замке. Как оказалось, большинство студентов, как и некоторые преподаватели, замок решили покинуть, особенно после инцидента с троллем. Это было неплохо, из всего Слизерина остались лишь двое семикурсников, компания с третьего курса во главе с Хиггсом, ловцом сборной факультета, которые были заняты своей враждой с Фредом и Джорджем Уизли больше, чем чем-либо другим, а с первого курса он один. Артур, понятно, тоже остался в Хогвартсе. Ребята, наконец, смогли вдоволь наговориться, до того вынужденные постоянно отвлекаться на уроки. Как оказалось, Артуру стала нравиться Гермиона, умная ведьма, она оказалась той самой дамой в беде, которую он теперь перед сном на разные лады пытался спасти из того самого туалета. Он тихонько рассказал Тя об этом, и тот совершенно серьезно кивнул. Другой бы попытался обернуть это против Гэмпа, но не его названный брат. После долгих размышлений, Тя написал тетушке Гести рождественское поздравление, где вскользь упомянул тролля. Та в своем ответном послании ответила, что предпочитала получать на первом курсе выше ожидаемого, а мать самого Тя училась на превосходно. В качестве подарка она приложила 3 билета на матч Гарпий против пушек Педгл. Тя смутно помнил, что кузина тетки, дальняя родственница и ему самому, играла в женской команде Лица. Ему показалась хорошей идеей посетить этот матч летом, билеты были на дату 5 июля. Неожиданным оказалось отсутствие на каникулах в школе Снипа, первые 2 дня его не было вовсе, а потом он появился, злой и помятый. На 3-й день после возвращения он бесцеремонно вошел в спальню первого курса Слизерина незадолго до отбоя. «Мистер Нот, считаю своим долгом сообщить вам, что Эдуард, о котором вы говорили, к моему глубокому сожалению скончался незадолго до нашего разговора». Тя паник. Кажется, его снова ждали кошмары, и смерть принца, и то, что, несмотря на скидку, как чита Яксли сообщила ему, что на следующий год за одежду в сумме придется заплатить за 2 5 галеонов. Я провел некоторое расследование обстоятельств его смерти. Хочу отметить, он наклонился к Тя. Передайте своему опекуну, что нельзя жить там, где источник становится паразитом. Может, и ваши проблемы происходят от того же. И ушел. Что бы это ни значило, мысль об источнике крепко засела в голове у Теодора. Начало нового семестра не принесло ничего нового. Учеба шла своим чередом, и лишь однажды, после зельеварения, Поттер попросил отойти Нотта, удивив его. Что-то не так, Поттер. Нот, скажи мне честно. Тя сосредоточился, и вдруг увидел, что кроме золотой, мощной ауры вокруг Гарри Поттера, заметной лишь с расстояния в пару дюймов, его шрам сияет дурно-фиолетовым цветом, примерно таким же, каким светилась плесень в подвале его дома. Он не слушал вопрос Гарри, захваченный мыслью о том, что плесень и шрам великого темного мага выглядят одинаковым образом. Могла ли плесень быть проклятием, мог ли это проклятие оставить Малфой? Поттер переспросил его, и Тиа моргнул, пытаясь сосредоточиться. «Так ты научишь? Чему?» Поттер, ты глухой или тупой? Обиделся мальчик, который выжил. Я говорю, тому заклятию, что ты применил против тролля. Нет, Поттер, не научу, покачал головой Тиа. Это фамильное проклятие. У тебя же есть записи твоих собственных предков. Кто они были, маги пространства, не помню. Изучай их, и в нужный момент они и будут твоим козырем. Поттер недоуменно посмотрел на него и ушел, а Тиа, как сомнамбула, потащился в библиотеку. Поиском материалов про проклятия, которым могут подвергнуться магические дома, Теодор посвятил много свободного времени в феврале и марте. Фактически, ему, не особо понимая смысл, помогали аж четверо: Артур, который попутно ушел в глубокое ознакомление с трудами своих предков, Томас, отвалившийся, найдя среди фолиантов книгу «Искусство замков и отмычек», «Магические способы защиты и вскрытия», «Обзорная монография», приятель Томаса с Гриффиндора Финниган, который больше посвящал внимание обзорам войн лепреконов с гоблинами, что веками пытались вторгнуться в Ирландию, ну и Забини, который предпочитал в замке находиться с Нактом, чем в одиночестве. Интересно, что помимо них, каждую неделю они зачем-то, Тиа так и не понял, для чего Артур образовал этот клуб поисков, делились ценными найденными сведениями, что-то еще искали гриффиндорцы Поттер, Уизли и Гринджер. Нот, конечно, предполагал, что конкретно Артур участвовал в книжном марафоне, чтобы привлечь внимание Маглокровки, но все равно их участие было не до конца ему понятно. В начале апреля, впрочем, к ним присоединился еще один конкурсант, лесничий Хагрид. Тиа никогда не интересовался, что Хагрид делает в своей избушке на опушке леса, кроме как выращивает тыквы, и присутствие гиганта в библиотеке его изрядно удивило. Еще больше его удивили темы, на которые он набирал книги. Казалось, там были все возможные книги о драконах. Блис попытался пошутить, что Хагрид решил усмирить Малфоя, но его шутку Тиа не поддержал, придя к выводу, что стоит сообщить профессорам. К несчастью, Дамблдор отсутствовал целую неделю, а Снейп и МакГонагалл были слишком злы на студентов из-за исхода квиддича и в целом наступления весны, которую весь Хогвартс встречал бешеным пубертатом. За день до своего дня рождения Тиа решился и пришел во внеурочный час к комнате профессора Флитвика, где он жил со своей женой. Именно она и открыла ему дверь. Чем-то похожая на него самого, жена профессора предложила мальчику выпить чаю и поделиться своей проблемой. Узнав о его догадках, она пришла в ужас, схватив счеты и начав считать. Оказалось, что она ведет все дела Хогвартса в хозяйстве, документах и деньгах. На следующий день, впрочем, оказалось, что Хагрид успел избавиться от дракона. Сам он сидел в трапезном зале подавленный, а Поттер, Гринджер, Лонгботтом и Малфой получили публичные выговоры по минус 50 баллов каждый, а также отработку у Филча. Тиа счел, что это был такой подарок ему на день рождения. Кислое заспанное лицо Малфоя стоило того. На день рождения ему в этом году подарили неожиданно много всего. Отец прислал короткое письмо с извинениями и ключ к сейфу. Тиа, прости меня, я плохой отец, и я это знаю. Мне жаль, что обстоятельства сложились именно так. И все же, я делаю все, что возможно. Я обещал, что в следующем году вам не придется искать деньги самим. К письму я прикладываю ключ ко счету, который я открыл в Гринготтсе для тебя. П.С. Малфой не должен узнать, что я не пьянствую, как раньше. М.Н. Тетушка была более содержательна. Она написала, что жаждет услышать историю о тролле своими ушами, весь Аврарат, после слухов от детей, и зашел вариантами того, что случилось, и как этого тролля победили. Помимо этого, она прислала каталог «Все для квиддича» и купон на 500 галлеонов, которого бы хватило на покупку гоночной метлы прошлого поколения. От суммы на чеке у тебя помутилось сознание, а тетка пояснила, что это жест доброй воли от ее руководителя, Шизоглаза, за расправу над темным существом с помощью темных чар. Откуда она это узнала, она не пояснила. Читай Яксли прислала приглашение заглянуть к ним после возвращения из Хогвартса и обсудить сотрудничество, что бы это ни значило. Школьные друзья, которых оказалось неожиданно много, вывалили на него десяток разных подарков, и даже профессор Дамблдор, кто кроме него, подарил ему книгу «10 шагов разрушения проклятия, от обнаружения до ликвидации следов». Артур подарил, пожалуй, самый нужный тебе подарок, наручные механические часы. Чтобы тебе не приходилось колдовать импус каждые 3 минуты, братец, используй этот чудесный артефакт, магический, как ты любишь». Это был его лучший день рождения. Совершенно незаметно подобралась пора экзаменов. Предвестником этого стал день рождения Малфоя в начале июня, на котором мальчишка хлебнул принесенного кем-то из старшекурсников вина и половину вечера пропустил. Пожалуй, это празднество хоть как-то скрашивало проигрыш в кубке Квиддича для большинства студентов, а Тиаже не мог заставить себя даже улыбнуться. Впрочем, он случайно подслушал разговор пятикурсников, Пьюси и Роджерса, которые обсуждали со скучным видом ментальные практики, которыми занимались их общие старшие знакомые в Сорбонне, Центральном магическом университете Западного полушария. Это были исследования для противостояния магдлам, которые, мол, стали подбираться все ближе к местам обитания волшебных существ, а из неба и вовсе ничто не защищало такие уголки. Тебе была интересна эта мысль. Волей обстоятельств его дом оказался же посреди магдловского квартала, и защита от вторжения была для него крайне актуальна. Он не сомневался, узнав от Дина про систему адресов в магдловском Лондоне, что его дом, случись что с антимагдловскими чарами, будет ими выявлен как дом без адреса, и они наверняка решат его снести, чего бы ему совершенно не хотелось. Это вновь вернуло его к мысли про источники, но продолжить свои исследования он так и не смог. Экзамены действительно начались, 3 выше ожидаемого, а остальные превосходно, воскликнул Артур. Это ты называешь, экзамены прошли тяжело. Да я да у меня, не переживай, Арчи, рассмеялся Тя. Впереди еще защита, там точно я получу тролля, ты же знаешь. Да, но все остальные, тебя похвалила МакГонагл. С ней б даже не стал придираться к оттенку, ты сам сказал, я мог бы лучше. Посидев на пикнике с компанией своих приятелей, к которым все же прибилась Рейвенклав Каперкс, Тя вернулся к учебникам по зате, которые пытался выучить в достаточной мере, чтобы сдать проклятому Квирилу, или, желательно, ассистентам из числа 7-курсников, если у него они будут, теоретическую часть. Практическая составляющая курса, чары Ревелия и Аугури, ему и так удавались хорошо. Фактически, это испытание, экзамен по зате, должен был стать завершением школьного года, и на следующий день все студенты получили бы наказ собираться домой. Этого момента Нотты одновременно ждал и боялся. После ужина Тиа понял, что не вернул в библиотеку несколько книг, которые относились к выносимой части. В основном это были жизнеописания магов середины прошлого столетия, которые совершили настоящую революцию в магической Европе и привнесли много того из мира магдлов, что сейчас консерваторы считали настоящим магическим миром, тот же Хогвартс-экспресс, например. В частности, в одна из книг была посвящена Финиасу Блэку, директору Хогвартса и предку Теодора по одной из женских линий. Задумавшись о том, как тесна связь магических семей на островах, он благополучно добрался до библиотеки. Мадам Пинс пожурила его за промедление, но приняла книги и выдала ему расписку, что все книги он вернул. Расписку следовало передать Филчу, который ревностно следил за школьным имуществом, несмотря на пакости студентов. Миссис Флитвик, которую Тиа в течение мая несколько раз видел в коридорах, даже оставила специальное распоряжение на доске объявлений рядом с трапезным залом, где были перечислены студенты-должники. Когда Тиа ознакомливался со списком, его удивило, что одна только Гринджер имела на руках аж 22 книги, зачем и для чего, ему было непонятно. Впрочем, за весь Гриффиндор она отдувалась одна. Решив насладиться до отбоя видом Хогвартса с высоты астрономической башни, Теодор, сверившись со своими новыми часами, направился в направлении площадки.